Ева Арманда, Миа Мори, Кира Иствуд, Хеля Харман. Опасные мужья для бракованной землянки. Пролог. Никто не смеет пытаться обмануть шиарийцев. А я вот посмела. Шиарийцы — раса господ, сверхлюдей. Как только их ни называли мои коллеги-пси-лекари и генетики межгалактического центра, где я отпахала несколько лет на самые скромные должности. Я совершила шаг отчаяния, и шиарийцы поймали меня. Точнее, поймают через несколько мгновений. Без разницы. Сердце стучит на диких скоростях, во рту пересохло. И на что я надеялась? Как теперь поступят со мной безжалостные шиарийские самцы? Через несколько секунд один из безупречных шиарийских маршалов, а то и сразу оба, зайдут в мою каюту. И поймают с поличным, узнают, что я бракованная, и тогда кинут в тюрьму. Или сразу в открытый космос. Мои лекарства уничтожены. На столе лежат осколки спасительных капсул с обезболивающим. Мелкая стеклянная крошка. Вот и все, что осталось от надежды на спасение. Химический запах погибшего лекарства бьет в нос и быстро угасает. А паника накатывает удушливой волной. Нервно провожу рукой по своим буйным волосам. Пальцы, точно живой гребень, цепляются за рыжие локоны. Обычно меня это успокаивает, но не сейчас. Я начинаю стряхивать с ониксовой столешницы осколки в утилизатор. Я действую так поспешно, что даже не успеваю ощутить боль от стекла, впившегося в кожу ладоней. От моих панических резких движений осколок покрупнее отлетает, коротко обжигая шею над ключицей. Спрятать, выбросить, бесследно уничтожить следы лекарств. Я успеваю. Заправляю утилизатор назад, в хромированную стену. И одновременно с этим дверь каюты бесшумно распахивает стальные лепестки, повинуясь воле шиарийца. В дверном проеме появляется один из широкоплечих высоких командиров шиарийского шаттла, маршал Демиан. Хорошо, что пришел он, а не его жестокий брат. Хотя нет, сейчас без разницы. Я пытаюсь принять беззаботный вид, натягиваю вежливую улыбку на онемевшие губы. «Вы что-то хотели, Виан?» Спрашиваю невзначай, отряхивая облегающий черный комбинезон с бледно светящимися полосами вдоль рукавов. Мои бывшие коллеги сочли бы шиарийскую форму для женщин вульгарной. Но я безропотно надела то, что мне выдали маршалы, взойдя на борт их шаттла. В конце концов, если они проявят ко мне мужское внимание, это мой шанс на выживание. Мог бы быть, но уже не будет. Шиарийский комбинезон — точно вторая кожа. Так что случайных стеклянных крошек отбитых капсул лекарства на нем нет. Есть только мой удушающий ужас — быть пойманной с поличным. Так что я мысленно молюсь, чтобы шиариец ничего не заподозрил. Его золотые глаза смотрят холодно. Жесткий и красивый рот изгибается в мимолетной усмешке. Я инстинктивно бросаю взгляд на хвост шиарийца. И внутренне вздрагиваю. Жесткие серые чешуйки отливают сталью. Кончик заострился до острого жала. Это промежуточная стадия трансформации, кажется. Я не сильна в расшифровке. Да и никто в мире не разбирается в физиологии шиарийцев, кроме них самих. А эта раса не спешит выдавать свои секреты. Я интуитивно толкую жест хвоста. Шиариец сконцентрирован и готов к бою. Он уже все понял. Все знает? А может, я все себе придумала? Испуганно вскидываю взгляд к лицу мужчины и проваливаюсь в его ледяные глаза с примесью золота. «Ты сегодня странная, Лира», — вкрадчиво говорит Дэмиан, чуть наклонив голову на бок. Пугающий хищный жест. И шагает внутрь. Черная форма подчеркивает нечеловеческую грацию опасных текучих движений. Светловолосый шиариец приближается медленно. А я с каждым его шагом мысленно отсчитываю последние мгновения жизни. В голове бешено мечутся мысли. Он ведь здесь, чтобы наказать преступницу. Учуял запах моих лекарств и все понял. И пришел расправиться со мной за обман. Выбросить за борт шаттла в открытый космос. Задушить сильной рукой, даже не прилагая усилий, или примет боевую форму и просто хлестнет раздвоенным хвостом, ломая мне позвоночник. «Лира!» Голос маршала Дэмиана такой же хищный, как его жесты. «Что ты здесь делала? Я слышу запах». Теперь, кажется, мое сердце колотится с нереальной для человеческого тела скоростью. Учуял. Конечно, он учуял. Я пячусь от Дэмиана, хотя смысла в этом ровно ноль. Три шага, и он прижмет меня к дальней стене каюты. Там есть такая же дверь, но я не смогу ее открыть. Ведь корабль подчиняется лишь воле шиарийцев. Я могу лишь пятиться. Я сейчас беспомощная жертва перед хищником. Эти глаза должно быть последнее, что я вижу в жизни. Шаг, два, а третьего уже не случается. Я налетаю спиной на маршала Рейгара. Черноволосого, сурового, такого же золотоглазого, как его брат Дэмиан. Я узнаю запах. Синяя горькая хвоя и капля терпкой пряной специи. Миг, и мои запястья берет в жесткий захват раздвоенный хвост Рейгара. Он заставляет меня свести руки за спиной и прижаться всем телом к шиарийцу сильнее. Отстраненно отмечаю, что хвост не покрылся колкими, жесткими чешуйками, а значит, маршал, от которого у меня просто ноги подкашиваются, вовсе не впал в ярость и не принял боевую трансформацию. А Дэмиан уже прижимает меня, обездвиженную спереди. Наклоняется к моей шее. Серией коротких движений втягивает мой запах. Быстро касается шеи губами, затем языком. Ах, он будто обжигает меня. «Ты поранилась, Лира». Хрипло шепчет Дэмиан и чуть отстраняется. И вдруг резко, но аккуратно берет меня за подбородок двумя пальцами, заставляет смотреть в глаза. «Чую твою кровь. Что ты здесь делала?» «В чем дело, Лира?» Тихо рычит мне на ухо Рейгар, тоже зачем-то прикасаясь губами к моей шее. Он так и продолжает прижимать меня спиной к своей груди, не выпуская запястья из захвата своего раздвоенного хвоста. «Что за шутки? Или нам с братом пора начать пытать тебя?» Жаркий узел скручивается где-то внизу живота, не от слов шиарийца, а от того, как он это сказал. Страсть балансирует в голосе властного самца на грани угрозы. А Дэмиан начинает медленно, осторожно и уверенно расстегивать мой форменный комбинезон. «Нас на шаттле всего трое, Лира!» Рычит светловолосый шиариец. «Твои возможности крайне важны для нас, и мы должны быть уверены в тебе». Я смотрю вверх. Белые, идеально правильные линии потолочной подсветки шиарийского шаттла плывут перед глазами, впервые за много дней не от боли. Касание горячего языка Дэмиана к моей шее приносит облегчение. И окончательно боль исчезает, когда под мою форму проскальзывают руки шиарийцев. Узел жара внизу живота начинает остро пульсировать. Я невольно запрокидываю голову назад, прикасаюсь затылком к широкой, мощной груди Рейгара. Не удерживаю невольный стон. Дэмиан начинает стягивать одежду с моих плеч. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть плывущий перед глазами потолок и не смотреть на золотые глаза жестоких, хищных шиарийцев. Что они сейчас будут со мной делать? Явно не убивать. «Ладно, Лира», — мягко усмехается Рейкар. «Можешь объясниться после».